Глава 11. Меня вызвалось завести домой сама Тиффани. Я прежде никогда не была пассажиркой ее серебристого БМВ. Получается, Джерри чуть ли не впервые за всю свою жизнь оказался прав. Все действительно изменилось. Значит, особняк в Европе. Первой заговорила я, стоило нам отъехать от дома Джерри. А я думала, что ты настолько сильно любишь свою работу, что ни за что бы не уехала из Бостона. Через 2 года мне исполнится 50 лет, мама. Большую часть своей жизни я посвятила делу критика, а это не самый легкий бизнес. У меня были и поклонники, и 2 предложения выйти замуж, но я отказалась и от замужества, и от идеи стать матерью, и все ради того, чтобы реализовать себя в деле, в котором меня даже по истечении 2,5 десятилетий ценят только наполовину. Скажу откровенно, это дело опостылило мне уже достаточно давно. Моя работа умеет только брать, отдает же взамен сущие крохи, дипломы, авансы, приглашения на званные ужины элит. Я немного устала, хочу отдохнуть. Но для того отдыха, который я хочу для себя, нужны деньги. Да, в свои 48 я вся подтянутая, упругая и свежая, но все это не дается мне бесплатно. Массажи, уколы, йога, все круги спа-салонов, да еще нуждающийся в постоянном обновлении гардероб – вот основная статья моих расходов. Я бизнесвумен, которая, наконец, может признаться в том, что устала. Не хочу прозябать в безликой бостонской суете из бетона и механических шумов. Обожаю озелененные европейские города с их древней архитектурой. Так почему бы и не начать новую жизнь с Европы? Я задумалась. И вправду, почему бы? Мама, ты меня слушаешь? Что я пропустила? Закари говорила, что возил тебя утром на перевязку руки. Как себя чувствуешь? Что это? Забота или беспокойство о том, чтобы я не испустила последнее дыхание до того, как они успеют разбогатеть через меня? Рука все еще побаливает, но я чувствую себя в порядке. Доктор даже сказал, что кожа заживает очень хорошо, как для моего возраста. Секрет в марлевых примочках из трав, которые я делаю по утрам и по вечерам. Я покосилась взглядом на дочь и увидела то, что я ожидала. Безразличный взгляд незаинтересованного слушателя, сверлящий лобовое стекло. «Я думала, ты хотела уехать в Бостон сегодня вечером». «Издеваешься? По такому случаю я, конечно же, задержусь». Даже на дни рождения своих родителей она не задерживалась. А здесь, без проблем, и даже дела на роскошной работе уже не помеха. Я замолчала, решив переварить всю новую информацию в тишине, но не знала, с какого конца взяться за переваривание. С того ли, что я все эти годы была слепа, или с того, что по чуть-чуть начала прозревать только сейчас, когда уже слишком поздно. Наконец мы подъехали к моему дому. Тиффани остановила автомобиль прямо напротив подъезда. «Дом, милый дом», — улыбнулась мне дочь. «Тиффани», — я посмотрела в светлые глаза своей дочери в упор и с легкостью разглядела в них не только Бэкс, но и Трумана, а себя с Геральтом нет, не увидела. «Что ты хочешь сказать, мама?» «Я хочу попросить тебя об одной услуге». «Все что угодно, дорогая». Дочь неожиданно положила свою руку на мое здоровое предплечье и слегка пожала его. Жест заботы. Когда в последний раз она называла меня дорогой и называла ли таковой вообще? Когда она была так готова слушать меня и так добра? Когда? «Ты ведь знаешь, что сказал в присутствии Джерри мистер Пибоди о том, когда именно я вступлю в наследование?» «Да, ровно через 2 недели». «Верно. Так вот, моя просьба. Перед тем, как мистер Пибоди передаст мне это наследство, и вы назначите дату аукциона, я хотела бы провести хотя бы одну неделю в спокойствии. Все это слишком неожиданно, все перевернулось с ног на голову, понимаешь? Конечно, понимаю. Ты хочешь, чтобы мы тебя просто не беспокоили до твоего официального вступления в права на наследство? Не просто. Я хочу уединения. Дом у озера отлично подойдет. Помнишь, какой он замечательный? Я невольно улыбнулась. Его спроектировал мой Шон. В этом месте я была счастлива с Геральтом. Мы все тогда были вместе. Ты с Джерри и Закари еще были подростками. Я бываю там каждое лето. Меня возят туда твои братья. Там так спокойно и хорошо. Мама, рука дочери на моем предплечье сжалась сильнее. Тебе разве Джерри с Закари не рассказали? Мое сердце замерло. Что именно мне должны были рассказать твои братья? Дом у озера уже выставили на продажу. Как? Восклицание вырвалось из моего рта, прежде чем я поняла, что хочу именно воскликнуть. Не спросив у меня разрешения, это ведь мой с вашим отцом дом. Да, но официально он записан на Закари, так что с продажи не должно было возникнуть проблем. «Мы думали, что он тебе больше не понадобится, раз уж ты начнешь жить в доме счастья». Она снова перепутала слова. Вместо «закончишь жить» произнесла «начнешь жить». «Прости, что не сказали тебе сразу. Не переживай, мы его еще не продали. Скажу братьям, чтобы немедленно сняли его с продажи. Мы можем себе это позволить, раз уж мы теперь богаты». Теперь эта продажа не важна. Смешная сотня долларов на фоне миллиардного состояния. Я тебя услышала, мам. Поездка в дом у озера для твоего успокоения. Сегодня же передам братьям твою просьбу. Я вышла на тротуар на ватных ногах, как будто меня подушкой по голове ударила собственная дочь и сделала это не в порыве игры, а в реальной попытке оглушить. Стоило мне хлопнуть дверцей автомобиля, как он снова завелся и уже спустя несколько секунд скрылся за поворотом соседней улицы. Дочь даже не подумала убедиться в том, что я благополучно поднялась по высоким ступеням и вошла, если не в квартиру, тогда хотя бы в подъезд. И даже знание того, что я теперь бесценна в материальном плане, не заставила ее наблюдать за разваливающейся старухой, ползущей вверх по лестнице. Я повернулась лицом к двери подъезда и снова замерла. Знакомая фигура и знакомый костюм, но в ночной темноте, да еще и без света, потухшего на прошлой неделе уличного фонаря, я не смогла точно определить, кто именно стоит возле входа в мой дом. Но стоило мне услышать низкотонное «Добрый вечер, Мирабелла», как сразу же поняла, что не ошиблась. Это и вправду была Хильда, которую я не видела последние 2 года, со времени ее развода с Джерри. Ее внезапная материализация могла бы показаться мне интересной, если бы не все то, что я узнала о своей семье за последние 2 дня. Так что нет, неинтересно. Напротив, весьма предсказуемо. И тем не менее, я не ждала ее прихода уже сегодня.